этими словами он исчез, а мы остались стоять, не понимая, что происходит. «Ну и чего вы стали?» — услышал я очень знакомый голос и медленно обернулся. На крыше собора стоял он. Белые волосы, серая одежда и два кинжала на поясе. Этот Солер улыбнулся нам и спрыгнул с крыши. «Давно не виделись. Ты, всего лишь мое воображение. Ты не настоящий», — ошеломленно сказал я, чуть пятясь. «Верно», — кивнул он. «Ты же просто не знаешь, какой я настоящий тут. Ты просто видел меня в интернете, но этого недостаточно, чтобы понять. Но...» — он улыбнулся. «Тебе и этого хватит». Вмиг он оказался передо мной и ударом ноги сбил меня наземь. Я упал, но не успел приземлиться, как новый удар отправил меня в следующий полет. От боли потемнело в глазах, а дыхание перехватило. Казалось, легкие сейчас выпрыгнут из глотки. Я пробил спиной стену и удивился, что не сломал позвоночник. Поднялся на ноги, чтобы получить еще один удар кулаком в челюсть, который выкинул меня из здания через окно. Я не успевал следить за движениями противника, а его сила просто ужасала. «Что такое, братишка? Ты уже выдохся. А я ведь даже не пользовался оружием», — смеялся он. «Хе-хе, веселись. И кстати, улыбка стала шире, условия равные, мой уровень и силу понизили до твоего». Я с трудом встал на ноги, последние слова пробрали до дрожи. «То есть он примерно на моем уровне. Ну как? Если это так, то его скорость уж слишком нереальна. Это невозможно. Но если он хоть немного равен мне, значит, шанс есть. Я уже сражался с сильными врагами, с равным тоже справлюсь. Впрыск. Хе-хе. Не поможет». Он подпрыгнул и исчез. Блок. В мои рукавицы ударил его кулак. Меня оттащило назад. Хвост дракона. Он легко уклонился. Слабо. Удар в живот подкинул меня в воздух, выбивая весь дух из легких. Я упал, не в силах вдохнуть. «Ты слабак, братишка», — он присел рядом и, улыбаясь, смотрел на меня. «Ты должен понять, что в одиночку ты ничего не достигнешь. Даже с сотым уровнем ты мне не соперник. Даже если ты будешь сотым, а я первым. Я воин, а ты сенсор. Твоя сила ничто против меня». С этими словами он ударил меня ногой в грудь, откинув в сторону. «Это выживание. Выживай, братишка, выживай!» — крикнул он. Он вновь исчез, а я крутил головой, не понимая, что мне делать. В первый раз я оказался в растерянности. У меня еще не было настолько быстрых противников. Я просто не успевал за ним, он превосходил всех, кого я видел раньше. Что я могу такому противопоставить? Ничего. Вообще ничего. Все мои наивные планы полностью провалились. Я ничего не могу. Выживай, выживай, выживай! — кричал он со всех сторон одновременно. Тут он появился передо мной. Кипящая кровь. Штормовая нога. Он уклоняется от серпа. Рывок. Я перед ним. Он бьет в лицо, сбивая меня с ног, но я успел схватить его за руку. Тяну на себя. Рука копье. Он поймал мою руку до того, как она его коснулась. «Уже лучше», — усмехнулся он. «Но все еще слабо». Удар ноги отбросил меня в стену. Я упал на колени, моя полоска жизни застыла на критической отметке. Впрыск. Лечение идет слабо. «Ты жалок, братишка», — рядом опять возник Влад. «Ты». Говорить было тяжело, все болело. «Правда так силен, или только я тебя таким придумал?» «Нет». Он приблизился и зловеще улыбнулся. «Я еще сильнее. Я еще быстрее. Я лучший. Не пытайся превзойти меня в силе или скорости. Это невозможно. А, если так?» С этими словами я начал обращаться. Вся ненависть, что появилась недавно, вернулась, она изменилась и больше не приносила страх. То убийство помогло мне избавиться от страха и подчинило ненависть. Обратившись в монстра, я излечился, поднялся и рванул на брата. Удар, удар, удар, удар. Быстрее, еще быстрее. Он уклоняется, парирует все мои выпады и улыбается. Я ускоряюсь до предела, выдавливаю из себя все, что можно, а он только фыркает. Хе-хей, он поймал мой кулак. Выживай. Удар. Все потемнело и закрутилось. Я потерял сознание, и острая боль пронзила мое тело, а дальше была темнота. Боль, все вокруг заполонила боль. Мне так плохо не было со времен Магмана. Так больно и обидно. Меня побила иллюзия моего брата. Это очень обидно. Я сделал все, что мог, применил все свои трюки, но ничего не вышло. Даже со своими силами вампира я ничего не добился, он легко одолел меня. Он сильнее, он намного превосходит меня. Что же мне делать? Как быть? Открыв глаза, я увидел лицо одной очень милой тифлингессы. Она, как и всегда, была надомной, перебирала пальцами мои волосы. Хех, даже боль немного отступила. Ты как? Спросила она. Я проиграл, вздохнул я, закрыв глаза. Полностью. В сухую. Ясно. Мы замолчали, я просто наслаждался ее прикосновениями. Мама тоже так делала, нечасто, когда мы отдыхали на природе. Я иногда засыпал, положив голову ей на колени, а она перебирала мне волосы. Брат был прав. Я слабак. И не потому, что не умею, а потому что неправильно пользуюсь тем, что имею. Вместо того, чтобы изучить как можно больше, я поспешил вперед, сломя голову. Я не изучил свои возможности и действовал необдуманно. Идиот, я полный идиот. Эх, Алиса, обратился я к девушке. Помоги мне с развитием персонажа. Я плохо понимаю, как нужно быть сенсором и что раскачивать. Многим помочь не могу, я больше по магии, ответила девушка. Попроси Рея, он точно на этом собаку съел. Не удивлюсь, если и правда съел, рожа у него такая. Но перераспределять очки тебе придется. Это можно сделать в Магоре. Понятно, вздохнул я. Значит, идем к лотосам. Угу. Вы такая милая пара, услышал я опять слезное завывание. Слева от нас расположились любители мелодрам. Опять эти двое сидят и плачут, смотря на нас. Прямо сериал мексиканский снимай. Вы оба меня бесите, сказал я, поднимаясь. Алиса подала мне склянку со своей кровью. Хоть кто-то обо мне думает. Проглотив этот демонический нектар, я постепенно пришел в себя. Ну что дальше, Невермор? Обратился я к сидящему божеству. Ну ладно, он кинул мне желудь с Евой. Забирай. Я поймал желудь и взглянул на него. Семя Евы. Тип ингредиент. Ранг. Красный. Время жизни. 2 дня. Это семя Игдрасиля. Источник великой силы природы. Все силы природы в радиусе 5 метров увеличиваются в 3 раза, мана восстанавливается в 5 раз быстрее. Ты выпил из нее много сил. Она сама поделилась, ответил он. Поспорить с ним было сложно, от семени веяло спокойствием. Итак, он встал. Ты прошел все 3 испытания. Прошел. Я думал, что проиграл. А смысла побеждать не было, усмехнулся он. Я же не бог крови или убийств. Мне тут смачные бои не нужны. Я повелеваю с нами и миражами. Я божество грез и фантазий. Зверобог Невермор, поклонился он. Мне было нужно, чтобы ты осознал себя, освободился от страха, прочувствовал свое счастье и понял свою слабость. И ты справился. А раз ты справился, думаю, можно за это и наградить. Вот, он достал из рукава шляпу цилиндр. Это тебе подойдет. Он кинул ее мне. Черная шляпа цилиндр с зеленой лентой. Цилиндр убийцы леопарда. Тип, одежда. Ранг, красный. Прочность. 1000/1000. Защита, 10. Эта вещь неопределяема для других. На самом деле представляет собой скрытый тайник, в который можно положить все что угодно, независимо от веса, но только если предмет пройдет в отверстие. Емкость, 1000 ячеек. Вещи, спрятанные в этой шляпе, недосягаемы для воров. Роберто Луччини, также известный как убийца Леопард, был известным карателем из тайной полиции Аркады. Он был знаменит как жестокий и хладнокровный агент, не щадящий никого. Также Луччини был известен тем, что при себе у него всегда было много оружия, несмотря на отсутствие сумок или саквояжей. Он мог пронести оружие куда угодно, и никто не мог понять, где он его хранит. У вас в руках секрет его успеха. Это одна из четырех шляп, принадлежавших участникам государственного переворота в Аркаде, когда к власти пришел гранд-лорд Аполло. Красная. Для меня. А во. Я такого не ожидал. Не думал, что за такой геморрой мне положена награда. Так она еще и для воров недосягаема. Круто. В ней можно хранить много ценного. От денег до редких вещей. Как же круто. К тому же у этой вещи еще и предыстория есть. На нее какая-то история завязана. Очень интересно. Да и возможности у вещи потрясающие. Теперь я понимаю, как был убит прошлый гранд-лорд Феничи. С такой шляпой можно куда угодно пронести арсенал. Это моя первая красная вещь. И пусть она для битв не подойдет, но ведь это и не нужно. Так, спокойнее, нужно угомониться. Благодарю, я примерил шляпу. Неплохо сидит. Тут же пришло сообщение. Привязано. Морроуинд. Так это что, предмет привязывается к одному владельцу? Удивился я. А не слишком ли большая награда? А мне не жалко, ответил Невермор. Зря ты это сказал, вздохнул я. Почему? «Обернись». Он обернулся и увидел Тию. Глаза у нее горели в прямом смысле этого слова. Она была готова сейчас его съесть, если он ей ничего не подарит. Повернулся ко мне и увидел Алису, которая сложила руки на груди, ожидая награды. Попал он. Ему пришлось раскошелиться. Алиса получила пояс, а вот Тия милое колье. Зверобог хотел сам надеть ей украшение, но та отказалась от услуги. Ну а теперь расскажешь. Эх, обворовали меня, а теперь еще и сказки вам читать, прямо как дети, присел он. Ну так и быть. Тогда еще не было ни низких, ни высоких земель, была просто земля, именуемая Примерия. Мир был очень большой и красивый. А мы, зверобоги, были одними из множества богов того мира. И нашей территорией была земля Алра, которая сейчас именуется континент зверя. И именно мы были одними из тех, кто дал отпор Дементии и убил ее мужа Асурна, но сами мы ослабли и уснули на века. Он тяжело вздохнул, в его глазах читалась тоска и грусть. Мы до сих пор спим и не можем выбраться. Я же просто частичка души демона-ворона, его воплощение в этом мире и единственная возможность для него не забыть себя. Нас было шестеро богов. Я, царь сновидений, демон-ворон Невермор. Богиня войны и разрушения Дикая Змея Хассатиес. Веселая дамочка, мой лучший друг по совместительству, подметил он. Кто бы сомневался, не удивлюсь, если он и с Кхарном дружит. Богиня домашнего очага и семьи кошачья леди Немас. Бог мудрости и природы медвежий сторож Бира. Бог вечности и смерти волчий проводник Беовульф. Ну и последний, бог солнца и благородства лисий господин Ринар. Кстати, жители Алра пошли за Кхантом, думая, что он посланник Ринара, усмехнулся он. Но он был просто дурачком, которого превратили в лису. Мы были одними из немногих богов, которые выжили в битве с хохочущей богиней, и другие боги обещали приглядеть за нашей землей, пока нас нет. Но видя, во что превратилась Алра, я понимаю, что они предали нас. Селена поселилась на Луне и почти перестала контактировать с миром живых, оставаясь в астрале. Другие же просто разворовали нашу Землю и теперь делают все, чтобы мы не вернулись, ведь тогда мы станем врагами не менее сильными, чем Дементия. «И что ты намерен делать?» – спросил я. «Дементия слишком сильна, так что мне придется найти способ проснуться самому, а также разбудить других». «Нам придется объединиться, чтобы остановить ее», — он вздохнул, а затем его лицо исказила зловещая улыбка. «А потом я лично пройдусь по позвоночнику каждого предателя». «Хихикс, забавный ты». «Ну, я же бог снов», — усмехнулся он. «Я и должен быть забавным, чудным и нелогичным. Я теперь получил достаточно сил, чтобы выбраться из книги». «Погоди», — вспомнил я. «Ты же уже выходил в этот мир век Светоруба. Я только проснулся там, в теле смертного, и долго не осознавал себя, а потом оказался на войне, где и погиб», — почесал он ногой голову. «Вот воплотился в книге и ждал, когда меня вытащит. Хихикс. Ясно. Если найду твоих спящих друзей, сообщу тебе. Можешь писать мне, заявил он. Я смог подключиться к этим вашим почтам. Как это? Опередила меня с вопросом Тия. Богам что, уже молитвы в письменном виде передают? Вы что их перед сном читаете? А секретарь есть? Тебе нужна работа? С улыбкой спросил он. Нет. Ну, я друга попросил, он мне и помог с этим. Угу, только и сказали мы. Похоже, подробнее он не расскажет. А теперь идемте отсюда. Крикнул он, и мир начал крутиться, разразился ураган, который поднял нас в воздух. Мимо пролетела камнегрызка. Звезды завертелись в бешеном вихре, и был бы я в реальности, меня бы стошнило. Приземление было жестким. А потом на меня еще упали. Нет, не Алиса, и не Тия. На меня упал Невер. Его когтистая нога прошлась по моей спине. Когда я все же смог подняться, увидел, что мы появились там же, откуда ушли. Мор, Алиса, вы вернулись. К нам подскочила Суа и остальные, Сэм и Чиза. А эти двое кто? Ну, это Тия и Невер Мор, представил я их. Друзья, так сказать, я посмотрел на Алису и Тию. Они сидели, потирая переносицу. Что с вами? Мигрень, ответила Алиса. Такое бывает в первый раз в Зеро. Или когда отвыкнешь. Чего? Не понял я. Суа, сколько нас не было? Спросила она девушку-монаха. Минут 20. Я удивленно уставился на нее. Нас как минимум часа два не было. Час мы точно шагали, а сколько я был без сознания, непонятно. Есть особые места в Скиде, которые именуются Зеро. Аномальные зоны, где время идет еще быстрее. Скид ускоряет день в два раза, а есть места, где оно еще быстрее бывает. Долго пребывать в таких местах непросто. Здоровью не вредит, но дискомфорт бывает. Вот при выходе иногда и побаливает голова и появляется мигрень. В первый раз сильно, а потом полегче. Да, удивился я. Не знал о таком. А у меня ничего не болит. Ну, не считая того, что мне и так там досталось. Это забавный феномен. Ага, ну ладно, я повернулся к остальным. Вы все добыли и собрали. Да, все зубы у нас, даже часть того, что осталось от армии, собрали, как и колечко. Сэм гордо показал кольцо с жутким синим глазом. Рад за тебя. Давайте выбираться. С этим предложением спорить никто не стал. Все хотели поскорее покинуть это место. Так что ноги в руки и вперед. Пока шли, болтали, точнее, болтал Невер, он вообще порой не затыкался и доставал всех. На попытку Сэма придушить его тот просто снял с плеч голову и дал ему, с наказом, чтобы, когда закончит, вернул на место. После этого превратился в девушку и начал приставать к Чизе. Та пугалась и пряталась за Суа, которой он тоже предложил замужество. Короче, пока шли, было не скучно. Я же пока думал и размышлял. Мне нужно будет хорошенько продумать свою прокачку. Значит, нужно отправиться к лотосам и поговорить с Рэем, ну или с кем-нибудь еще. Короче, мне нужна консультация. Можешь лететь, сказала мне Алиса. Мне все равно нужно в Магору. Там кое-какие дела, а потом отправимся в нужное место. Мне отправиться с тобой? Нет, я сама справлюсь. Просто как закончишь свои дела, приезжай в Магору, понял? Она грозно прищурилась. Так точно, генерал Рутлидж. Вольно, солдат. А теперь я могу поинтересоваться, что было, пока я спал. Когда это мы успели поцеловаться? Нет, мы еще поговорим. Тут я отвлекся. Нас ждут, сказал я, почувствовав группу у выхода. На выходе засада. Значит, нужно быть готовыми. «Не нужно», — спокойно сказал Невер Мор. «Просто подождите 5 минут», — его лицо исказила жуткая улыбка. «Я утихомирю их». Он исчез, а затем я почувствовал его у выхода. Там была яркая вспышка удивления, а потом... Сложно описать. Жуткая каша из ужаса и паники. Мы поспешили туда. Когда мы вышли из пещеры, нашему взору предстала впечатляющая картина. Два десятка лунари лежали у ног огромного монстра, гибрида птицы и человека. Собственно, это была скорее птица, монстр с человеческим лицом и птичьим телом, покрытым черно-синими перьями, которые отливали мрачным светом. Все лунари были живы, но с ужасом смотрели на неведомого монстра и не решались даже вздохнуть. Мы тоже застыли, смотря на демона. «Вот он какой, Карасутингу! Теперь мне пора», — заговорил монстр. «Я пойду. Еще увидимся, Моровинд. Хихикс». С этими словами он распахнул свои огромные крылья, оттолкнулся от земли, быстро взлетел в всполохах синего пламени и исчез в голубом небе. А мы остались стоять у входа в пещеру уничтоженного племени жабьей шкуры среди дрожащих от страха лунари. Да уж, весьма поэтично. Надо бы привести их в чувство и допросить, сказал я, отвлекая остальных от созерцания неба. И мы приступили к допросу. Океан хаоса сегодня был спокоен. Тьма внутри не пыталась никого поглотить или уничтожить. Сегодня, как ни странно, спокойный день в этом безумном мире. Красное небо было высоким и не таким пугающим. А на двух утесах стояло два человека. Один был молодым парнем со шрамом на лице, разными глазами и длинными черными волосами, в которых виднелись белые пряди. Одет он был в черный плащ и черный костюм с синими полосами. А второй – длинный силуэт в сером плаще с высоким горлом. Вместо головы – черный дым с зелеными молниями на месте глаз. Они стояли друг напротив друга и молча созерцали океан тьмы. «Я сделал то, что ты просил», — сказал разноглазый юноша. «Благодарю», — ответил неизвестный и кинул ему предмет, похожий на блокнот. «Мы в расчете. Зачем тебе понадобился этот парень? Он не так уж хорош, хоть и со способностями. Он идеально подходит», — ответил неизвестный. «Лучшего мне просто не найти». Однако парнишка слишком расслабился и потому пришлось преподать ему урок. Это сделает его сильнее. Но если бы и ты был более настойчивым, то страх тек бы рекой. Верно, но мне некуда спешить. Все должно идти постепенно. Делай что хочешь, фыркнул юноша. Я, пожалуй, пойду. Передавай привет своей мамочке. Хихикс. Проваливай уже, шутник. Глава третья. Правда мира. Посмотри правде в глаза. Ах да, совсем забыл, вы же с правдой в ссоре. American Magi SLS. Кто они? Спросил я у напрягшейся Ти. Та была очень хмурой и смотрела на Лунари неодобрительно. Это Леотель, указала она на эльфа в кожаной броне с перьями. Он телохранитель жрицы. Вот, значит, как. Они оказались местными. Мы быстро всех связали, разоружили, сняли амулеты второго шанса и начали приводить в чувство. Никто этого толком не умел, потому импровизировали, поливали водой, тыкали палками, трясли. Но вроде получилось, с третьей попытки, точнее, третьего эльфа. Два предыдущих потеряли сознание. Первым в себя пришел именно Леотель, выглядел он неважно, а когда осознал свое положение, вообще позеленел. Да уж, его репутация телохранителя жрицы сильно подпорчена. «Ну привет, Леотель», — сказала Тия. «Каким ветром тебя сюда занесло? А ты не знаешь», — фыркнул он. «Доверять такую миссию простой воровке нельзя, потому я должен был закончить то, что ты провалишь». «Он врет», — зевнул я. «Как ты смеешь меня обвинять, темный ублюдок?» — зарычал он. «Давайте заткнем ему рот и послушаем других», предложил я. «От тебя просто пытались избавиться, а он тут поджидал, чтобы присвоить победу себе. Он просто неудачник, тварь», — зарычал он, злобно глядя на меня, прямо-таки прожигая взглядом. Я на это внимания не обращал. Прекрасно чувствую, что он злится, да и врунишек за версту чую. «Что ты такого натворила?» — спросил я у девушки. «Ну», — почесала она затылок. «Моя мама тоже играет, может, с этим связано. Игроки могут пробиться к верховным титулам. Если постараться, то да. Что, даже в храмах Селены есть политика?» Усмехнулся я. «Претендентов на должность верховной жрицы полно, и моя мама – одна из первых. Похоже, они и пытались тебя подставить, чтобы надавить на твою мать. Это ложь!» – продолжил кричать пленник. «Селена видела все, и она даровала Эллу видение. А вот это тоже ложь. обманули тебя», — усмехнулся я. «Селена сейчас в астрале на Луне, так что со своим народом она почти не общается. Как ты смеешь клеветать на нашу богиню?» Он попытался вырваться, чтобы добраться до меня, но его удержали, усадили на место. «Тогда скажи мне, о, великий умник», — усмехнулся я, — «почему, зная о Еве, вы столько веков сидели и ничего не делали?» Что ответить, он не знал, отвел взгляд и сжал зубы. «Мне эту информацию сообщил тот, кто уделал всех вас», — напомнил я о недавнем поражении. Лунари сильно позеленел. «Ну, так что?» Он молчал. «Все просто, вам это было невыгодно. Ева не хотела пойти к вам, на ваш остров, и вы бросили ее тут. А теперь, когда вас прижало грозящим возвращением Дементии, вы тут же засуетились. Предатели, этот остров был вашим домом, где вы поклонялись природе и Луне. Но когда пришел темный владыка Ир, вы бросили свой дом, Еву, и сбежали. Я почти уверен, что вы хотели забрать Адама, но тот не дался вам и все это время поддерживал жизнь Евы, ожидая, когда вы вернетесь. Но вы забыли его, и только узнав, что можно забрать такой источник природной силы себе, тут же поспешили за ним. Вы отвратительны. Это просто твои размышления, темный, выплюнул он эти слова. Я могу их доказать, усмехнулся я. Идем к Адаму. Связанных пленников повели обратно в город. По пути нам встретились пара гриборков и жаб, но ничего особого они нам не сделали. Тут работал Сэм, испытывая свое кольцо, и оно показало себя неплохо. Он сделал все быстро, больше не медлил, а вот мне придется постараться, чтобы самому стать нормальным игроком. Надо поскорее отправиться на Нину, чтобы проконсультироваться, потому что по почте это вряд ли получится сделать. К вечеру мы уже были у городских стен. Все, кого мы встретили, очень удивились нашей группе из пленных Лунари. Не обращая внимания на удивленных, мы направлялись прямиком к дереву. Я чувствовал волнение Адама и Евы, они тянулись друг к другу. И, что самое интересное, это было видно всем. Корни, которые преграждали путь близко к стволу, расступались передо мной. Я держал в руке семя, оно светилось золотисто-зеленым светом. Адам открывал мне путь к себе. Идущие пленники молча смотрели на все это, с трудом веря в увиденное. Они ведь местные, потому все чувствуют и понимают. Ведь темный, которого так легко пропускает их собственный дух-хранитель, это тяжелое зрелище. Мы добрались до ствола. Я присел, раскопал небольшую ямку и положил туда семя, засыпал его землей и полил водой. С минуту ничего не происходило, все замерло и застыло. А затем Адам засветился золотым светом. Он стал таким ярким, что я побоялся ослепнуть. Я отскочил и, активировав глаза жизни, наблюдал весь процесс. Ева начала стремительно расти и оплетаться вокруг Адама, он и сам рос, и они оба казались мне людьми, которые наконец-то встретились после стольких лет разлуки и обнялись. И теперь их объятия будут вечными. Свет заполонил весь город, а затем заиграла мелодия древа. Но она теперь была не грустной, а веселой и счастливой. В ней была такая радость, что не улыбаться было невозможно. Я завороженно смотрел на все это и даже не заметил, что все остальные отбежали подальше, не в состоянии смотреть с такого близкого расстояния. А я стоял и чувствовал все это. Их радость и счастье наполняли меня. Настоящий рай для эмпата. Впервые я получил что-то настолько невероятное от своих сил, что-то такое, что никогда не ощущал. Я был рад этому. Ты была права, мама. Эти чувства – дар, а не проклятие. И тут ко мне приблизились двое. Два светящихся силуэта. Они стали передо мной и улыбнулись мне. И что самое невероятное, я узнавал их. «Мама! Папа!» – прошептал я. «Просто образы, которые мне показал Невермор», — ответила она. «Я подумала, что так тебе будет приятнее, ведь ты так и не смог почувствовать мечту. Возможно, я почесал лоб, просто не зная, что мне делать. Ты услышал меня», — говорил Адам, похожий на моего отца. «Благодарю тебя, Если бы не ты, мы бы никогда не были бы вместе. Твоя сила – это истинный дар, который я не умею контролировать. Научишься со временем, он похлопал меня по плечу. Прими это от меня, оно поможет тебе. Он коснулся моей груди, и внутри меня разлилось тепло. Он убрал руку, а на груди остался зеленый отпечаток ладони, светящийся золотистым сиянием. «Лес всегда поможет тебе найти то, что ты захочешь», — сказал он, а затем сделал шаг назад и, взяв Еву за руку, пошел обратно. «Благодарю. Прощай», — Ева коснулась моей щеки и улыбнулась, а затем ушла с Адамом. Свет резко погас, оставив меня в темноте. Все прекратилось так же неожиданно, как и появилось. Остались только два переплетенных гигантских древа, Адам и Ева, вместе. «Прощайте», — прошептал я. Я встал, кивнул деревьям, развернулся и пошел к своим друзьям. К моему удивлению, все лунари стояли на коленях и молились. Похоже, они поняли, что пытались совершить. Заставь они Еву расти так далеко от Адама, она бы просто умерла, не в силах пережить разлуку. Все эти столетия она держалась, зная, что он был рядом, пусть и не мог помочь, а если бы ее унесли так далеко, она бы не выдержала. Вокруг нас собралась приличная толпа зевак и вовсю обсуждали увиденное. «Что теперь скажешь, Лятель?» Тот молча поднялся, ничего не сказал, только кивнул в знак смирения. Он не врал, я это чувствовал. Мы вернули вещи Лунари и отпустили их. Они улетели с острова в тот же вечер. Я только тогда обратил внимание на то, что мне даровал Адам. Побратим природы, способность. Лес, ваш друг, и он всегда вам поможет найти то, что вам нужно, ведь вы можете с ним общаться. Вау, интересная вещь. Теперь в лесу я всегда смогу найти кого угодно. Это дает мне огромное преимущество, но сейчас думать об этом не хотелось. На моем плече появилась чешира. Потерлась мордочкой о щеку, лизнула, а потом укусила за ухо. Соскучилась животина. Потом мы отправились отдыхать, решив завтра разобрать лут и все подсчитать. Я оставил свои рукавицы и поножичизи для серебряного улучшения. Я не боялся, что они обманут меня и убегут. Смысла в этом нет, а связываться с лотосами – не самая лучшая идея. Тия тоже ушла в тот же вечер, назвала свое полное имя Тиитанхилли и просила звать ее, если нужно будет что-то украсть или подраться, а то в этот раз она не успела повоевать. Мы же отправились к себе. Госпожа Бризин была рада нас видеть и быстро накрыла стол. Ужин был действительно великолепен. Видно, до нее дошел слух о том, кто устроил все это в городе. А там сейчас начинался бедлам. Жители были ошарашены изменением локации. Игроки никак не могли понять, это местный ивент или чья-то шутка, и почему они об этом не знали. По пути меня уже достали вопросами, как я добыл квест, особенно надоедал Сэм. Но с приходом Скорпиона, который после своей трагической гибели неплохо расслаблялся в гостинице, Сэм переключился на разговор с ним. Местные же не знали, как и реагировать на все это. «Думаю, нам лучше покинуть остров, пока не поздно, а то мало ли что». После ужина мы отправились спать. За один день было слишком много боев и трудностей, а у меня еще и проблем немало. Самым ярким событием была встреча с братом, пусть и воображаемым. Уснул я быстро и мне, к счастью, ничего не снилось. За это я был очень благодарен, но когда вспоминал, кто у нас бог снов, становилось страшновато за свой рассудок. Наутро, позавтракав, мы встретились с остальными и начали разбор лута. Оружие и прочее мы не трогали, все это потом. Сейчас важнее зубы, а их было очень немало. Алисе пришлось особенно тщательно считать, так чтобы ее доли хватило точно на 20 уровень и не больше. Это было условием квеста. Себе она отобрала часть, а остальное оставила нам с Суа. Поскольку Алиса по уровню была выше меня, ей нужно было меньше, чем нам, и поскольку нанимали именно меня, большая часть зубов, приблизительно 60%, досталась мне. Но и для Суа тут было немало. Зубов тут было действительно много. все же целое племя, и у тех врагов, которых замочила Алиса, тоже удалось добыть зубов. Мне досталось 1508 зубов, из них 311 больших, 482 средних и 715 малых. И эти зубы были чуть получше, чем стандартные, поэтому я был более чем уверен, что получим больше. Как мы и думали, за такое мы получили небольшую прибавку, по одной единице к каждому виду зубов. Итого я получил 7447 единиц опыта. Потом сдали все оружие и доспехи, которые успели набрать по пути, кузнецам, получив еще 340 очков опыта сверху и разжившись деньгами. Следом пошли мелочи в виде ингредиентов, шкур и так далее, за что мы заработали еще 211 единиц опыта. Итого получилось 7998. Алиса получила нужный ей 20 уровень, а я получил то, что было нужно мне. Вы получили уровень. Текущий уровень. 18. Бонус за уровень. Плюс 1 единица энергии, плюс 0,1 к четкость зрения, плюс 1 к вампиризм, плюс 2 единицы к мане. Вы получили уровень. Текущий уровень. 19. Бонус за уровень. Плюс 1 единица энергии, плюс 0,1 к четкость зрения, плюс 1 к вампиризм, плюс 2 единицы к мане. Вы получили уровень. Текущий уровень. 20. Бонус за уровень. Плюс 1 единица энергии, плюс 0,1 к четкость зрения, плюс 1 к вампиризм, плюс 2 единицы к мане. Вы получили 3 очка умений. Вот и хорошо. Я получил свои уровни, но пока не спешил распределять очки. Лучше проконсультироваться. К тому же я не тратил те зубы с боссов. Да, они могут принести мне 3 сотни опыта или больше, но лучше отдать все гильдии. Обещал же я принести им зубов. Обычных зубов тоже принесу, но эти будут еще лучше. Чиза вернула мне мои вещи. Она их починила и усилила серебром. Теперь нечисти и нежити будет больнее от моих ударов. Отлично. Ну и в середине дня получил письмо от дяди. Человека с деньгами придется подождать. Деньги мне сейчас пригодятся, потому что такая вещь, как удаление умений, стоит около 50 золотых. У меня же сейчас что-то около 20. А мне, думаю, придется кое-что удалять. Именно по этой причине я не хочу сейчас ничего распределять. Все оставлю на потом. Через час нужный человек подошел и после обмена паролями и условными знаками, указанными в дядином письме, а также подтверждение личности, тип, оказавшийся рогой, передал мне деньги и ушел. В кошельке оказалось 140 золотых. Ну что же, они пойдут на благое дело, на исправление моей глупости. Ко мне подлетел почтовый альбатрос с письмом. Кивнул мне и передал конверт. Плюс приветствую тебя, юный лотос. Я поражен твоим боем с гримом и впечатлен твоей силой воли. О тебе среди нас уже слухи ходят, ты запугал моих лейтенантов до седых волос. Первоначальный настрой Фризы свернуть тебе шею резко сменился желанием познакомиться поближе. Странная она, но не волнуйся, она быстро отходит и уже через неделю найдет себе новый объект воздыхания. А этот маленький дурачок Грим наконец-то начал проявлять старание в тренировках. Думаю, он хочет взять реванш. Ты, может, и потерпел поражение, но проигравшим чувствует себя мой заместитель. Хочу тебя сразу успокоить, никто из жнецов не станет раскрывать твой тайный навык. И мне не интересен способ получения, темнейшая не любит слуг Ламагры, хотя ты и не из этих. Думаю, из-за этого проблемы у тебя будут серьезные. Полчаса назад я увидел одно забавное видео, где ты устроил целое шоу на острове Адама. Готовься к известности и даже возможному прозвищу, а его ведь можно только заслужить. Однако это не самое важное. Я умею находить интересных людей, а также тех, к кому липнут приключения. Так что, если у тебя будет что предложить и показать, мы вполне можем сработаться. Но цена нашего найма очень высока. Можешь собой гордиться, ты один из немногих, кто знает мою почту, потому что я даю тебе право писать. Так что удачи тебе, Морроуинд. Габриэль Сур-Аблитус. Да. Не знал, что стал так знаменит, но предложение полезное. Если понадобится и будет чем им заплатить, обязательно позову. Я уже видел их возможности и очень впечатлен. Ну да ладно, это еще не скоро станет возможным. После всех дел мы попрощались с госпожой Бризин, потом с ребятами, с которыми прошли данж. Они тоже многое получили от похода. Суа, ее брат Сэм, гном Кочеза и брутальный скорпион, неплохие ребята. После мы с Алисой купили билеты на дирижабль, она до Магоры, а я до Чайки, так мне было ближе. Дирижаблей пришлось ждать, и пока было время, я купил себе газету. И первый же заголовок ошарашил меня. Гриборки заполонили всю Магору. Вчера в 22 часа 11 минут, в магической столице чародеев Магоре, произошел шокирующий случай. Не успел город отойти от дерзкого нападения захватчиков из кланов Шей и других криминальных элементов, как на него было совершено нападение гриборков. Они заполонили собой весь город и устроили беспорядки. Маги сумели остановить тварей, но, пока не найдены споры грибов, нельзя сказать, что проблема решена. Именно поэтому власти Магоры занимаются поиском источника спор и призывают всех поддержать их. Откуда прибыли споры, сейчас выясняет следственная комиссия, но виновный будет найден и наказан. Линк-ланк-ла. Черт, только и сказал я. Я тебе говорила, спокойно сказала Алиса. Как ни странно, рядом с ней сидела Чешира и только важно кивала. Женщины, вздохнул я. Тебе точно туда надо. Угу. Понятно. Ну, это же надо было так сделать. Как вообще это случилось? Что Луи или Кейн натворили? И, подчиняясь закону всемирного опоздания, ко мне подлетел почтовый альбатрос и отдал письмо, причем доставка оказалась за мой счет. Вот гады. Плюс привет, Мор, извини, часть твоих спор я где-то потерял. Даже не знаю, как это произошло. Всего-то отошел сделать кофе, не думал, что споры убегут. Возможно, не стоило спорами кормить тех подопытных, кто же знал, что они станут разносить споры по городу. Наверное, не стоило и проверять, что будет, если посадить их. Я забыл их на 5 минут, на улице в центре города, прямо на точке силы. Но не волнуйся, все закончилось хорошо, и малыш Луи уже отправился к себе домой. В целости и сохранности. Только Седой слегка, и с сердцем у него что-то не то. Я предлагал пройти лечение, но он отказался. Даже не знаю, с чего он такой. Я смог ослабить споры, так что никто не пострадал и не пострадает, но на всякий случай помалкивай. И свою самку попроси молчать. Все, пока. С любовью, Кейн Потрошитель. Этот гад еще и смайлики оставляет. Вот же сволочь. Как буду в Магоре, обязательно его навещу и пройдусь по позвоночнику. Обязательно пройдусь. Это же надо. Взял и эксперименты начал проводить. Как вообще такой, как он, стал главным в лаборатории? И вообще как стал одним из главных магов Магоры? Ума не приложу, чем он думает.